Он ехал в Москву в среде. Ну, не знаю, в общем, стрела была или нет. В общем, вы знаете, что курсируют на сети скоростные поезда между Москвой и Ленинградом. И обнаружилось, что у кого-то там украли кошелек. Ну вот. Ну вот как вы поступили в этой ситуации? И я не знаю, я как бы поступил, я, может быть, посочувствовал, а он стал действовать. Он пошел, ну это вот уже журналистские находки, он пошел к начальнику поезда, вот там есть радиорубка. Он обратился, значит, к пассажирам, которые ехали в этом поезде, сказал, что вот такая беда случилась с человеком, у него украли кошелек. Вот, у него нет денег, он едет, значит, куда-то там даже дальше Москвы, надо ему помочь. И пассажиры, значит, открыли, принесли деньги, в общем, эта женщина получила деньги, доехала, но потом, естественно, она узнала адреса там этих, кто ей давал, и эти деньги потом вернула. Любопытный факт, правда же?